Глава 17. Среди разнообразных заметок Пушкина о природе человеческой и характере художественного творчества есть и такая. Торвальдсен, делая бюст известного человека, удивлялся странному разделению лица, впрочем, прекрасного, верх нахмуренный, грозный, низ же выражающий всегдашнюю улыбку. Это не нравилось Торвальдсену. Пушкину тоже пришлось это не по душе. Под известным человеком, бюст которого лепил Торвальдсен, подразумевается Александр I. На творение скульптора Пушкин откликнулся и как поэт, написав стихотворение к бюсту завоевателя, 1829. Лик завоевателя вызывает недоумение, потому что на устах его улыбка, а на челе хладный лоск. Но скульптор не допустил здесь никакой ошибки. Таким и в жизни был сей властелин, отличавшийся двойственностью и привычной к противочувствиям, в лице и в жизни Арлекин. Так велик интерес Пушкина к проблеме цельности художника. Она, эта цельность, согласно Пушкину, в свободе распоряжаться своим дарованием, что только и может обеспечить поэту достижение максимальных результатов в творчестве. Но вообще это касается всех людей, а не только художников. В принципе, всякий человек двойствен, поскольку его назначение в осуществлении заложенных в нем возможностей. Вопрос в том, почему люди по-разному относятся к этому. Бюст Александра I привлек особое внимание Пушкина тем, что здесь столкнулась цельность художника с двойственностью оригинала, послужившего материалом для создания произведения искусства. Однако с известного рода двойственностью встречаемся мы и у гениальных художников, у неизменно здесь фигурирующих Гоголя, Достоевского и Толстого. Примечательно, что они редко бывали довольны своими созданиями, постоянно сомневались в целесообразности своих деяний, почему и чувствовали некое насилие над собою, исходившее от них же самих. Пожалуй, наиболее показателен здесь Толстой. Интересно, что на протяжении всей своей творческой жизни Толстой неустанно примерял себя к Пушкину, множество раз меняя оценки Пушкина. Еще на заре своей литературной деятельности он заносит в дневник запись, которая гласит, что если Пушкин занят преимущественно самими событиями, то его интересуют больше причины, их породившие. Из этих слов Толстой делает вывод об устарелости прозы Пушкина. Примерно 20 лет спустя отношение Толстого к Пушкину решительно меняется. Уже став автором «Войны и мира», Толстой почувствовал необходимость перестройки своего художественного метода. И теперь пушкинская проза для него – высочайший образец, который надлежит изучать всякому писателю, исследовать ему. У Толстого вырываются слова, что он преодолел кризис благодаря божественному Пушкину, которого я случайно взял в руки и перечел всего, и что это помогло ему разрешить все его сомнения. Мы делаем заключение о том, что Толстой то и дело сталкивался с ощущением несвободы в своем художественном и вообще духовном развитии. Не случись с Толстым того, что с ним случилось, благодаря увлечению Пушкиным, его жизнь могла бы пойти совсем по другому руслу. Не будь этого, вероятно, не было бы и Анны Карениной. Толстой, безусловно, вполне осознавал роль Пушкина в своей литературной судьбе. Более того, не раз высказывался о том, что проживи Пушкин дольше, по-другому сложилась бы и литературная судьба Гоголя. Обожествление Толстым Пушкина, однако, имеет и другую сторону. Раз Пушкин по-толстому прямо может говорить о своем личном впечатлении, как Венера Милосская могла бы ходить голая, то это означает, что принципы литературного мастерства не так уж обязательны, а может даже и пагубны для писателя. Пушкиным, как видим, Толстой пытается оправдать и свое покушение.